Глава 28. Боевая песнь. Пой боевую песнь неотвратимого конфликта. Люди стоят на неизбежном поле боя. Они предвкушают ожидаемый ответ. Битва снова началась. На северном поле перед лесом стояла Цукуёми. Оттуда она увидела, как из противоположного леса появились враги. Их насчитывалось вдвое меньше, чем когда они вошли в лес. Саямы и его группы среди них не было. Но они продвигались могучей силой. У них наверняка есть какой-то план. Она услышала их шаги, боевые кличи и дуновение ветра. Оседлавший импульс этих трех звуков, белые боевые униформы снова схлестнулись друг с другом. Под защитой своих концептов второй гир имел преимущество. Но нечто не давало Цукуёми покоя. Парень и девушка, вступившие в битву ранее, Саяма и Синзи. Особенно то, как Синзи использовала XST. Согласно записям, она никогда не использовала свой облаченный посох на полную мощность. В соответствии с волей своего пользователя, XST снимет ограничитель и даже разрушит себя максимальной силой. Та стена света явила не всю мощь оружия. Но это отличалось от нормы. Что же она сделала? Цукуёми знала ответ. Синзи начала считаться со своими желаниями. Это можно сравнить с новорожденным животным, осознающим собственное тело и поднимающимся, чтобы присмотреться к лицу своего родителя. Возможно, нам следует взглянуть на все иначе. «Я лишь надеюсь, что это не запоздалое решение», – подумала Цукуёми, обратившись к управляющим вокруг нее. «Слушайте все! Выдвигаемся!» Множество мужских голосов воскликнули в ответ. «Вперед!» «Они будут топтать траву и идти вперед к земле, освещаемой луной!» Но на своем пути их авангард по другую сторону поля налетел на врага. Наблюдая за этим, Цукуёми заметила кое-что странное. Свет? Это был враг. Второй гир предположительно истощил вражеское оружие и оборвал их поставки, но они стреляли светом, тьмой, огнем и льдом. Попытавшись вспомнить, создавали ли они оружие вроде этого, пожилой сотрудник произнес рядом с ней. С моей стороны выглядит так, будто они стреляют диковинными лучами из рук, ног и глаз. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что большинство снарядов исходило от Ашира Казу. Пока он принимал странные позы, выкрикивал странные вещи и улыбался, из его рук и ног выстреливал свет. Он даже призывал из монитора своего лэптопа странную черную тень, которая отбрасывала прочь врагов. «Получите! Миёка гнев!» Цукуёми без колебаний выстрелила в него лунным светом. Это вызвало взрыв, но... «Миёка барьер!» Посреди поля возник черный купол, и невредимый голос раздался изнутри. «Что это вы делаете, директор Цукуёми? Это моя юность!» Как только Цукуёми осознала, что словами до него не достучаться, она запустила по барьеру больше лунного света. «Ты позор всей Японии!» Она выстрелила 5 раз подряд. Третий выстрел пробил барьер, и четвертый попал в цель. По какой-то причине, когда старика откинула прочь, он выглядел довольным. И поэтому женщина выстрелила еще раз. Свет вырвался наружу, и его сопроводили одобрительные возгласы окружающих людей. Но Аашира быстро встал и поднял руки вверх. «Прекрати! Разве так весело швырять меня по всему полю?» «Попытайся вести себя согласно возрасту, директору Ката Ашира. Твой сын снова тебя поколотит!» Предупреждение Цукуёми вызвало аплодисменты от пожилых сотрудников вокруг нее. Затем они начали скандировать. «Еще! Еще! Мы хотим увидеть вас во всей красе еще раз!» «Ладно уж, на этот раз я сделаю все поярче!» Она улыбнулась, натягивая тетиву. «У меня, правда, сейчас не полная зарядка, но сойдет и так». Едва сияние рассеялось, Цукуёми отпустила тетиву, повернув лук к небесам. Это вызвало пронзительный звук, и с неба полился свет. «Явись, сияние луны!» В этот раз обрушилось не так уж и много света, и все ограничилось травянистым полем. Землю пронзило всего несколько десятков сияющих лучей. Это все закончит? Но затем она замерла. В центре ее зрения, из отдаленного леса, выходила новая группа. Цукуйоми их узнала. Во главе находились Саяма, Синдзи, Изума и Казами. За ними следовала группа людей в боевой униформе. Казами и Изума бежали в ее направлении. Саяма и Синдзи тоже бежали к... Нет, эти двое ни на кого не смотрели. Они сфокусировались на Сусао у нее за спиной, но... Перед тем, как достигнуть Сусао, вам нужно избежать падающего света. Как вам это удастся? Громогласный вопрос Цукуеми получил ответ. То была песня. Это был гимн из Лоугира. Женский голос из лесу мягко пел Silent Night. И будто среагировав на эти слова, молот лунного света ослаб. Он становился все тише и тоньше. Лунное сияние вернулось к своей нормальной форме, обычному свету, освещающему поле. Цукуеми вздохнулась, а голос певца продолжал звучать из лесу. У певца были золотые волосы. Один из пожилых сотрудников рядом с Цукуеми назвал ее имя. Сибил, девушка из обслуживающего персонала, много знающая о богах войны и автоматических куклах. У нее имя богини и золотые волосы. Так почему бы нам не пригласить ее в отдел разработок? Я не обеспечиваю достаточно женственности в наш отдел? Недостаточно, сказали все пожилые сотрудники. Цукуеми горько улыбнулась, но не расслабила руку, натянувшую тетиву. Но эта битва еще не закончена, и у нас есть преимущество. Появление новых врагов из леса заставило ее союзников изменить их средства нападения. Те, у кого имена ассоциировались с полетом, атаковали с воздуха. Насколько Цукуеми помнила, Казами была единственным членом отряда Левиафана, способным летать. Фамилии остальных не имели подобного значения. «Вот они!» — сказал один из пожилых сотрудников со слабой долей удивления в голосе. И затем Цукуеми увидела, как несколько членов отряда Левиафана совершили нечто неожиданное. «Они летят?» Их движения были неуверенными, но словно шагая по ступенькам, они поднялись в воздух и начали использовать свое оружие. Задумавшись, что вообще происходит, Цукуеми натянула тетиву еще туже. И она нацелилась горизонтально на Казами и Изума. «Этого не может быть!»